Глава 4. После недолгих манипуляций лассо было готово. Проверив еще раз узел на предмет свободного хода и убедившись, что все в порядке, Люк кивнул, давая знать Барти о своей готовности. Затаившись за деревом, Люк глубоко вдохнул и медленно выдохнул, пытаясь привести себя хоть в какое-то подобие порядка. Становилось все хуже. Руки дрожали, не переставая. Мутило нещадно, болела рана на спине. Хватит ли сил размахнуться? Не сведет ли судорогой мышцы в ослабленном теле? Думать про такое не хотелось, но мыслям нет преград и запретов. Барти смело направился в сторону одинокого зомби, забавно раскачивающегося с пятки на носок, словно скучающий франт, ожидающий свою избранницу у кинотеатра. Вот он остановился, поднял руку и слегка ею помахал. Никакого результата. Зомби не видел его. Барти подошел еще на несколько шагов и повторил фокус с рукой. Зомби заметил его и утробно заурчал. Парень не стушевался и, не теряя головы, стал отступать спиной к Люку, как они и условились. Зомби, нерешительно подволакивая ногу, направился к ним, прямиком в распахнутые ворота, отделяющие владения Эда от прочего мира. Вот Барти поравнялся с Люком и, отойдя в сторону, поднял руки вверх. Его преследователь встал на месте. Что не так? «Иди же!» — шептал Люк. «Иди!» «Нет, не хочет». Видимо, остановившись, Барти перестал быть той желанной целью, которой был при движении. Порыв ветра всколыхнул волосы, обдав правую щеку приятным холодком. Мертвяк, шумно втянув воздух, принюхался, как пес, и, зарычав, рванул в сторону Барти. «Учуял!» «Эти твари не хуже легавых пойдут по следу, представься им случай». Считанные метры отделяли Барти от неминуемой смерти. Времени не оставалось, и Люк, размахнувшись, метнул лассо. Веревка дернулась в руках, петля обхватила шею жертвы и затянулась. «Затянем потуже!» Люк дернул конец и, прищурив глаз, метнул его вверх, перекидывая через ветку. Потянул, затягивая его петлю еще больше. Барти кинулся на помощь, по пути, не побрезгав, треснул пленника ногой в спину, придав тому ускорение. Схватив веревку чуть выше рук Люка, принялся помогать. Мужчины отходили, пока ноги зомби не замелькали в воздухе, оторвавшись от земли. Закрепили веревку, обвязав ее вокруг деревца. Висельник дергался, как паралитик, и никак не желал успокаиваться. «Вот такие яблочки выросли в саду», — сплюнул Люк в сторону трепыхающегося в петле зомби. «И сдохни ты уже в самом деле». «Бежит куда-то», — подхватил Барти. Они успели перевести дух и теперь удивленно переглядывались. Висельник все еще дергался, не желая подыхать. Первым не выдержал Барти. Он, матерясь, на чем свет, подхватил кирку, оставленную Люком у того же дерева, приблизился к некогда добропорядочному, судя по галстуку, гражданину и, крякнув, как опытный шахтер, врезал стальным клювом тому прямо в висок. Издав натужный хрип, зомби успокоился. «Мерзость какая!» «Ничего, Барти, ничего». Люк с тоской посмотрел в ту сторону, где по меньшим меркам оставалось еще 6 или 7 таких же рыкунов. Если они с Барти станут подманивать к себе таким же образом всех их по одному, то ко второму пришествию управятся со всеми. Не годится. Остается только идти и перестрелять их всех к чертовой матери. «Ты думаешь о том же, о чем и я?» — спросил Барти. «Надо подключать союзников». Он с любовью погладил ствол своего ружья. «Да, иначе сил не хватит. Умотаемся». Люк проверил свой кольт. На всякий случай переложил часть патронов в другой карман. «Это для чего?» «Это, Барти, для того, чтобы благодаря случайной неуклюжести не остаться без боеприпаса. Допустим, на секунду, что я в тропях ухвачу с горсткой патронов дно кармана и выверну его наружу. Таким образом, все то, что не зажато в кулаке, останется на земле. А если я бегу, где их искать? А так у меня есть еще и второй карман, где моими заботами останутся еще патроны. Отец научил. Правда, так никогда и не пригодился этот трюк, но...» Барти, не говоря ни слова, разделил свои заряды поровну и рассовал по разным карманам. «Держимся вместе, малыш. Твои глаза в большем порядке, так что посматривай по сторонам. и продолжай прикрывать мой костлявый зад». Выступили. Пока продвигались вперед, Люка не покидало чувство того, что за ними кто-то пристально наблюдает. Повертев головой и не заметив ничего подозрительного, он сосредоточился на целях видимых. Вот и распахнутые ворота. Это изрядно потрудился со сварочным аппаратом, сооружая из разного железного хлама это чудо инженерной мысли. Слепив каркас, он натянул на него металлическую сетку с ромбовидной ячейкой. Такая же сетка натянута по всему периметру. Небогато. Все деньги местного сумасшедшего, по слухам, уходили на то, что все называли бункером Сталина, а сам хозяин не иначе как дом. Если доверять все тем же слухам, то на поверхности можно видеть ничтожную часть этого сооружения. Над землей возвышался трехметровый прямоугольник с плоской крышей и двумя окошками. Размерами окна напоминали бойницы ДОТа и располагались в 20 сантиметрах от земли. Но, в отличие от военной огневой точки, имели стекло. Да не просто стекло, а наглухо тонированное. По разным фантастическим предположениям, убежище Эда насчитывало помимо видимой части еще и подземную. Одни говорили о двух этажах, иные о трех. А вечером в баре можно было услышать версию и о четырех. Люк надеялся, что сегодня сам сумеет сосчитать этажность этого замка. Особым интеллектом зомби не отличались. Пятеро продолжали толкаться у входа в бункер, а двое ползали на карачках неподалеку от колодца. То, как Барти и Люк похитили их дружка, осталось незамеченным. «Закроем ворота и подопрем их киркой. Затем стреляем. Ты в тех, что ползают». «Почему?» – удивился Барти. «Они дальше. Ты видишь лучше, и ствол у тебя длиннее моего. Покончишь с ними, поможешь мне». Барти кивнул, запирая ворота. Люк глубоко вдохнул и, подняв пистолет, прицелился. Отвел большим пальцем курок и потянул спуск. Питон дернулся в руке, оглашая кругу звонким эхом выстрела. К удивлению своему, Люк обнаружил, как выбранная им цель падает на землю. «Попал!» Четверо остальных зомби развернулись в сторону стрелков и, шустро переставляя ноги, поспешили навстречу смерти. Сместив прицел левее, выхватывая следующую цель, Люк снова взвел курок. Кольт дернулся еще раз, мимо. Еще выстрел. Один из бегущих на него мертвяков споткнулся и упал вперед лицом, проехавшись этим самым лицом по земле. Люк не был уверен на 100%, но вроде он попал ему в живот. Несмотря на столь серьезное ранение, тот довольно быстро поднялся и пустился вдогонку за вырвавшимся вперед товарищами. Ладонь взмокла, рука заныла от сильной отдачи питона, и промахи стали закономерны. Как же быстро закончились патроны. Перезарядить кольт, скинуть ноющую руку горизонтально вверх. В очередной раз Люк взвел курок тогда, когда вся великолепная четверка достигла изгороди и со всего неслабого разгона врезалась в нее до предела, натягивая сетку. Сетка выдержала. Гора с плеч. Отойдя на несколько шагов назад, Люк выстрелил практически в упор в голову самого ближнего к нему зомби. С такого расстояния пуля, выпущенная из кольта, способна разорвать череп, как арбуз. Не разорвала. Выбила из макушки костяную пластину, сопроводив кровавыми брызгами. Но и этого достаточно. Вот он лежит, ногами сучит. Следующий. Новый выстрел – неудача. Еще одна. Пуля прошла по касательной, лишив жертву части щеки, что, впрочем, не помешало мертвяку продолжить попытки достать Люка своими синюшными руками. Басовито гавкнуло ружье Барти. Звуки выстрелов кольта и бельгийки слились в подобие музыки. Этот парень не перестает удивлять. Разобравшись с далекими ползунами, он уже принялся за тех, что у сетки, и с каким успехом. Выстрелив сбоку, он одной пулей вынес содержимое головы одного зомби, и та, раскурочив висок, врезалась в другого с силой, заставившей его отойти на несколько шагов. Через полминуты они имели 7 трупов и массу отрицательных эмоций. «У меня один патрон остался», — сокрушенно вздохнул Барти. Люк также не очень был доволен собой. В самом начале все шло более или менее нормально, но потом... Видимо, стресс и лихорадка сделали свое дело, и ему пришлось перезарядить кольт, так как промахов стало непозволительно много. 12 патронов из 27 он истратил на троих им убитых. Барти понадобилось всего 6 на четверых. Он мог бы и 5-го прихватить, но помня о том, что Люк укушен, и, не зная, чем все это обернется, решил сохранить хотя бы один из 7 зарядов. На всякий случай. «Путь свободен. Идем?» «Да, Барти. Пора бы уже навестить старого пройдоху, если он все еще тот, которого мы все знаем». Пояснений не требовалось. Барти прекрасно понял, что именно хотел сказать Люк. «Нет никаких гарантий». Да и оснований предполагать, что Эд, так же, как и они, остался относительно прежним, а не бороздит дикие бескрайние территории Техаса, мелькая голым обгаженным задом. Подошли к крыльцу. Надежная дверь всем своим строгим и неприступным видом вызывала уважение. Тут без тарана не пройти. Барти, не тушуясь, треснул несколько раз прикладом в низкое окно. «Эй, Эд, выходи!» Тишина. «Может, он и не дома вовсе?» Люк покачал головой. «Нет, малыш. Если Эд уезжает, то он на воротах оставляет табличку «Не беспокоить», как будто это кого-нибудь останавливало». «Да, таблички не было». Люк шагнул к двери и уже было занес руку с зажатым у ней кольтом, чтобы ручкой постучать по металлической поверхности, как откуда-то сверху послышался каркающий старческий кашель, а затем и слова. «Я сейчас гранату кину, и следующая дверь, в которую вы постучите, будет ничем иным, как вратами в преисподнюю». Это был Эд. На крыше? Люк и Барти отошли от дома, и теперь им стал виден хозяин бункера. Эд стоял на плоской крыше, сжимая в руках ружье, нацеленное прямиком на 2 визитеров. «Что надо?» Люк сплюнул под ноги и вернул кольт в кобуру, показывая всем своим видом, что стрелять не намерен. «Эд, тебе не кажется, что в мире что-то происходит?» Люк решил начать издалека, полунамеком. Кто знает, что на уме у этого старого хрыча? «Вы идиоты!» От неподдельного удивления Эд даже ружье опустил. «Что значит происходит что-то? Пришел большой каюк и накрыл нас всех большой, дурно пахнущей задницей. Вы же сами только что перестреляли мертвяков ходячих. И еще спрашиваете меня о чем-то?» «Так», — протянул Люк. «Значит, соображаешь ты в нужном направлении. Может, откроешь нам дверь? Посидим и обсудим все это». Он широким жестом обвел все это. Эд с ухмылкой покачал седой головой. «Идите-ка вы, парни, туда, куда шли. Нечего вам тут делать». Барти вскипел и, не тая презрения, вымолвил. «Старая черножопая обезьяна. Тебя люди просят». «Люди не говорят с обезьянами, а обезьяны не понимают людей». Эд нисколько не обиделся на парня. Он издевался над ним. Сколько раз за свою не столь короткую жизнь Эд слышал в свой адрес подобные слова. 10, 100, а может быть, 1000. Чернокожему в Техасе не всегда было привольно и свободно дышать. Эд застал те времена, когда его запросто могли схватить на улице подвыпившие молодые крепкие парни и, привязав к фаркопу автомобиля, протащить по вспаханному полю. А то, что сказал Барти, — просто слова. От них ни солоно, ни сладко. Он гордо вскинул бороду и отвернулся, но все еще косил глазом в их сторону. «У нас вода есть», — попытался зайти с другой стороны Люк. «Поделимся». Голова Эда дернулась. Видимо, Люк угодил в самую точку. С водой у отшельника было туго. Эд брал воду из колодца. А те молодчики, что лежат себе теперь тихо у ограды, не очень-то позволяли ему пройтись по двору с ведром. «Не нужна мне вода!» — сказал, словно плюнул. «Обойдусь!» Вот же гадость. И как теперь быть? Плюнуть и уйти? Да, видимо, так и следует поступить. Тем более, что хозяин особым радушием не блещет. Под ногами дрогнуло. Барти вопросительно посмотрел на Люка. «Землетрясение?» «Нет, не похоже». «Эд, что там?» — обратился Люк к стоящему на крыше старику. Эд и без его просьбы уже смотрелся в противоположную сторону, и то, что он увидел, заставило подняться его редкие седые волосы дыбом. «Матерь Божья!» — воскликнул он. Барти, не говоря ни слова, помчался вокруг дома. «Нет, Барти, стой!» Люк сделал несколько шагов следом за мальчиком. Ужасающий своей мощью рык заставил его сердце сжаться в маленький комок. И оно никак не желало разжиматься. Подобный рев Люк слышал однажды, и было это в кинотеатре на премьере фильма про Годзиллу. Он бывал в далекой жаркой Африке и принимал участие в охоте на крокодила-людоеда. И тот ревел гораздо тише и милее. «Люк, беги!» — услышал он крик Барти, и сразу за этим криком прозвучал выстрел из прекрасного бельгийского ружья. Рев усилился. В воздухе мелькнула тень, и Люк выхватил ее взглядом. Кувыркаясь в воздухе, с той невидимой ему стороны дома, пролетел над крышей и над застывшим на коленях Эдом ботинок Барти. Завершив свой полет, ботинок приземлился недалеко от Люка. «Чтоб меня!» Это все, что смог из себя выдавить Люк. В ботинке была ступня Барти. Что-то или кто-то оторвало, может, и отгрыз от живого человека часть ноги и отправил ее в полет. Желтоватая кость резала глаза. «Барти!» Еще один толчок, настолько сильный, что Люк не удержался на ногах. Не только он. С крыши свалился Эд. Ему повезло, что падение его проходило с этой стороны, и он грохнулся не прямиком на землю, а для начала проверил на прочность покатый навес над крыльцом и уж после скатился на землю, устроившись возле Люка. Хотелось придушить старика. За Барти. Пусти этот недотёпа их в дом, и парень остался бы жив. Люк потянулся за кольтом. Закрывая солнце и половину неба, на крышу запрыгнуло то, что издавало те адские звуки и покончило с Барти. Описание это чудовище поддавалось слабо. Сидя на крыше, опустившись на нижние конечности с коленными изгибами назад, на них смотрела жаба. Гигантская жаба, зеленая и мерзкая. Только вот на лапах этой жабы имелись саблевидные когти. И даже с земли было видно, что остротой своей они не уступают хорошему ножу. Да и жаба ее можно назвать с натяжкой. Скорее всего, мозг Люка подогнал знакомый образ под то, что видели глаза. Такое бывает. Из видимого за всю жизнь разнообразия представителей фауны эта тварь более всего походила именно на жабу. Разум великодушно позволил укорениться в сознании именно этому тождеству. Лягуха, рыкнув, выпрямила нижние конечности и взмыла вверх. Еще мгновение, и она обрушится на растянувшихся на земле людей. Что-то в ее расчетах произошло не по плану, и тварь слишком сильно оттолкнулась. Перелетев Люка с Эдом, жаба опустилась на колодец. Колодец вырыли давно, а вот апгрейдом его занимался лично Эд. Беря во внимание его патологическую тягу к сварочным работам, можно легко себе представить, что он там соорудил. Сваренный из кусков арматуры и прочей дребедени каркас, обхватывающий кольцо колодца, был с любовью укрыт кусками жести и вездесущей колючей проволоки. Объяснял это такое произведение искусства просто, чтобы коровы не совали свои морды. Принимается, только вот коров у него никогда не было. Как бы там ни было, но проломив эту конструкцию, жаба увязла в ее обломках, давая шанс людям на спасение. Эд хоть и старый, но соображал быстро. Перевернувшись на живот, он проворно пополз в сторону входных дверей, по ходу движения сорвав шею нитку с запасным ключом. Люк решил не отставать и, кое-как поднявшись, нагнал Эда. Подхватил подмышки и дернул вверх, скорее заставляя, а не помогая подняться на ноги. Через несколько секунд старый отшельник провернул ключ в замке и попытался юркнуть в помещение, закрыв дверь перед самым носом Люка. Не вышло. Мощным ударом ноги в живот, откуда только силы берутся, Люк отшвырнул Эда вглубь комнаты и, шагнув через порог, закрыл толстую металлическую дверь, отсекая себя от кошмара на улице. В дверях что-то щелкнуло. «Теперь поговорим как джентльмены». Недобро смотря на Эда, Люк принялся закатывать рукава на рубашке. «Я тебя сейчас убивать буду!»